Глава 14. Вика. Вода в ванной прекратила литься, и я села в постели. Тряхнула головой, чтобы волосы рассыпались по плечам, и прижала к голой груди одеяло. Ночью я позволила себе больше, чем могла позволить. Забылась. Но наступило утро, а вместе с ним навалилась реальность. Захар вышел из ванны в халате. Пояс был завязан на слабый узел, и что-то подсказывало, что трусы муж надеть не сподобился. Влажные волосы блестели, в вороте халата виднелись темные завитки на груди. По телу прошла волна ненужного жара, но я напомнила себе о вчерашнем дне. Захар раздвинул шторы, настежь распахнул балкон. Только сейчас я заметила серебряный поднос с лежащей на нем одной единственной розой. Взяв, муж молча протянул ее мне. Я дотронулась до покрытого шипами стебля, и наши руки соприкоснулись. Новая жаркая волна и внутреннее смятение. «Давай съездим куда-нибудь», — предложила я, забрав цветок. Муж было отпустил мою руку, но тут же поймал. Провел большим пальцем по костяшкам. «Боже, да что он делает?» Смятение стало снова подниматься. Я смотрела в темно-серые, почти черные глаза напротив и теряла связь с окружающим миром. А этого делать было нельзя. «Захар, ты слышал, что я сказала? Давай...» «Я слышал», — ответил он сдержанно. «Нет». Я вытянула руку из его, отложила розу. «Хотя бы на пару дней. Я понимаю, что нормальное свадебное путешествие нам не светит, но мы можем поехать просто... Не знаю, просто куда-нибудь поехать. Я чувствую себя как в тюрьме». «Ты не в тюрьме, ты дома». «Да, я понимаю». Придерживая одеяло, я встала. Оно шлейфом потянулось за мной и стало преградой между мной и Захаром, когда я подошла. «Пожалуйста, Захар, это может быть опасно». Я страдальчески вздохнула, посмотрела на него из-под ресниц жалобно. Захар поджал губы. «Пожалуйста!» — шепнула, сделав еще крохотный шажок навстречу. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — дотронулась до пояса. «Только на 2 дня мы можем остановиться в каком-нибудь загородном отеле или доме. У тебя же полно охраны!» «Дело не в охране!» «А в чем?» — я запустила пальцы под пояс и потянула Захара на себя. «Я всегда думала, что вы с Юрой в разных весовых категориях. «В самом деле, Захар, кто он и кто ты? Почему ты его боишься?» «Я его не боюсь», — сказал муж жестко. «А чувствуешь, что боишься?» «Дело не в страхе», — я повысила голос. «А в чем тогда?» Хотела отойти, но Захар удержал меня за талию. Наклонился, вдохнул у виска. Я прикрыла глаза. Рядом с ним я не могла себя контролировать. Снова пришлось напомнить себе о прошлом и о том, через что я прошла из-за него. Вывернулась из рук мужа и отошла на безопасное расстояние. «От этого сукина сына можно ожидать чего угодно. Он псих, Вика. Ехать куда-то чересчур и рискованно. Ты сама знаешь, чем закончилась наша прошлая поездка. Королёв непредсказуем. Он способен на все. «Как и ты». «Нет, Вика». «Или ты считаешь, что я могу у тебя на глазах забрать Ингу, а потом оставить ее на скамейке?» Я долго молчала. Потом все-таки признала. «Ингу нет». «Видишь?» — резко сказал он. «А Королёв на это способен. Что еще у него в башке, хрен знает. Я не хочу рисковать вами». Я тяжело вздохнула, села на кровать и прикрылась одеялом, уставившись сквозь открытую дверь балкона на изгородь из роз. Несмотря на то, что мы не спали полночи, времени было мало. Точно знала, что Инга еще спит. А Игнат? За проведенное в доме время я еще не до конца выяснила его режим. То он вставал ни свет ни заря, то мы сталкивались уже после завтрака. Но, признаться, я не особенно-то интересовалась, разве что последнюю неделю. «Я поняла», — сказала безэмоционально спустя пару минут тишины. «Ладно, пойду готовить завтрак. Скоро встанут дети». Поднялась и хотела одеться, но Захар остановил меня. «Вик, ты же сама должна понимать». «Я понимаю», — прервала его. «Все, я понимаю. Нет, так нет. Платье было, и ладно. Потом съездим куда-нибудь». «Угу», — ответила через «не хочу» и открыла шкаф. Захар стоял позади у меня над душой. Я нарочито медленно доставала свежее белье, ничего больше не говоря и не обращая на мужа внимания. Вытащила длинное до щиколоток и убрала обратно. Нежно-розовое тоже. Остановилась на простом, сером, с короткими рукавами. Какая свадьба, такое и платье. Чтобы приготовить кашу, самое то. Расправила его, осмотрела. Скромное, без рисунков и намеков на то, что вчера я вышла замуж. К нему подобрала такие же обычные трусики и пошла к ванной. «Куда ты хочешь?» Донеслось мне в спину. Я остановилась, посмотрела на Захара. На его скулах выступили желваки. Взгляд был свинцовым. «Не надо мне одолжение делать!» «Я не делаю тебе одолжение!» Он подошел ко мне. «Куда ты хочешь?» «Да мне все равно!» Сказала в сердцах. «Я просто хочу побыть с тобой вдвоем, без прислуги, без высоченных заборов. Хочу, чтобы были только ты и я. Дети любят Алену, мы могли бы их оставить с ней, а сами...» Многозначительно помолчала, потом вздохнула. «Все, Захар, не будем об этом. Ты взрослый человек, все сам должен понимать». Я ушла в ванную. Только что я была полна энергии, а сейчас из меня как душу высосали. Посмотрела в зеркало. Волосы лежали на плечах, на шее багряные следы от поцелуев Захара, а внутри черная дыра. Куда бы я хотела поехать? Куда-нибудь, где все было легко и просто. В прошлое, например. В дверь постучали. «Не против?» — спросил Захар, зайдя. «Вообще-то против. Я не за этим. А зачем?» «Насчет пары дней. Будь готова часа через 3. Я подумаю, что можно сделать». «Уверена, что нет пожеланий?» Я задумалась. Подошла к нему и, быстро поцеловав губы, выдохнула. «Я уже сказала, хочу просто побыть с тобой. Где, неважно. С милым рай в шалаше». Поцеловала еще раз. Захар поймал меня и перехватил инициативу. Поцелуй стал глубже и чувственнее. Как ни одергивала себя, взять чувство под контроль не получалось. Руки Захара скользили вдоль позвоночника, и я таяла, как шоколад на солнце. Ткнулась ему в шею, вдохнула и тихо застонала. Любовь рвала сердце, ненависть — душу. Поцеловала и отстранилась. «Скоро дети проснутся», — сказала виновата. «А у нас? У нас еще будет время. 2 дня». «Вика». Дети за обе щеки уминали овсянку с клубничным джемом, а я сидела над чашкой кофе. Кусок в горло не лез, хотя в кухне меня ждал сюрприз. Большая коробка шоколадных конфет возле вазы с белыми розами и готовый завтрак. Собака крутилась рядом, поочередно заглядывая в глаза каждому в надежде на вкусный кусочек, но я категорически запретила детям совать ей что-то со стола. Инга махнула рукой. «Ой!» Виновата и подозрительно громко воскликнула она. «Упала!» Не успела я подняться, шмякнувшегося на пол сырка, как не бывало. Дочь округлила глаза. «Ой, у меня тоже упала!» Воскликнул Игнат. «Так, все!» Я перехватила бросившегося было к нему Йорка. «Раз у вас обоих руки дырявые, больше собаки на кухне не будет!» «Ну, мам!» Заныла дочь. «Нет!» «Тетя Вика!» «Я сказала все, значит все. Думаете, самые умные?» Дети синхронно замотали головами. Темно-серые глаза, одинаковый разлет бровей. Нервно выдохнув, я все-таки выставила собаку за дверь. «Это стоит любых жертв. На все пойду, как бы тяжело ни было». «Тетя Вика, а можно мне еще варенье?» спросил Игнат, чего за ним раньше не наблюдалось. «Можно». Голос прозвучал неожиданно сипло. «Только не тетя, а мама. Мама Вика. Помнишь, как вы с Ингой хотели?» Игнат кивнул, но осторожно, вдумчиво. Я приободряюще потрепала его по темным волосам и добавила в пиалку варенья. Взяла свой кофе и встала у открытой задней двери, пытаясь справиться с эмоциями. Услышала, что вошел Захар, но не повернулась. Муж подошел и коснулся моей спины, чуть выше ягодиц. «Все готово!» Я покосилась на него с вопросом. На первый взгляд он был серьезен, но в уголках жестких губ таилась самодовольная улыбка. Невзначай он погладил меня по пояснице и опустил ладонь ниже. «Уже? Я еще не успела собраться!» «Я же сказал, чтобы ты была готова!» Его глубокий взгляд был наполнен уверенностью. Я провалилась в персональное небо. Серое, словно перед дождем, но теплое и спокойное. Кофе встал поперек горла. Только что мне было тепло, но вдруг стало холодно. «Захар, я подумала, может, и правда не надо?» «Надо, ты права. Нам нужно хотя бы немного отвлечься от всего и побыть вдвоем. Алена будет отчитываться каждые 2 часа. На территории никто попасть не сможет». Я облизнула губы. Захар забрал у меня кофе, допил одним глотком и отставил чашку на столик. Его широкие ладони прошлись по моей спине до плеч. «Мне нравится это платье». «Чем?» – удивилась я. «Оно не отвлекает от тебя. Можно представить, что его нет». Я качнула головой. Захар повернул меня к себе спиной и обнял. «Папа Захар!» – позвала Инга. «А почему ты все время обнимаешь маму и трогаешь ее за ноги?» Он посмотрел на дочь. «Потому что я ее люблю». «И за попу поэтому трогаешь? Меня же ты за попу не трогаешь?» Я выпала в осадок. «Да когда она это только успела увидеть? Я и не помнила, когда он трогал меня на глазах у детей». «Инга, папа меня не трогает», — попыталась сказать убедительно, но вышло не очень. «Ты меня не любишь?» — продолжила дочь. Захар поднял ее со стула на руки и повернул к себе лицом. «Очень люблю, но ты моя дочь, а мама Вика — жена. Это разная любовь». У меня внутренности свело, во рту пересохло, а язык стал неповоротливым. Инга в руках Захара была крошкой, но картины совершения я в жизни не видела. Сил заставить себя пойти собираться не было, да и отвести взгляд тоже. Захар перебросился с Ингой еще пару фраз и посадил ее за стол. Взял из коробки 4 конфеты в форме сердца и положил по одной перед детьми, а третью дал мне на открытой ладони. Ничего не сказал, только посмотрел в глаза. Я взяла, тоже молча, откусила половинку. Вторую Захар забрал у меня и съел сам. «Помадка», — сказала я зачем-то. «Вкусно». Захар откусил половину от своей конфеты, а вторую половину поднес к моим губам. Я приоткрыла рот. «А это шоколадным муссом», — сказал он. «Мне половина и тебе половина, все напополам. В богатстве и бедности, болезни и здравии». Я не ответила. Из груди вырвался долгий выдох. «Давай останемся, Захар», — попросила тихо. «Здесь дети и...» «Нет», — ответил он тоном, не терпящим возражений. «Все уже решено. Выезжаем через 1/2 часа. Если не соберешься, поедешь в этом платье. Так еще лучше». В машину я села с обычным рюкзаком. Через окно посмотрела на дом. «Куда мы едем?» — спросила запоздало. «Все решено. Захар прав». Объятия вышедшего из детской проводить меня сына стали лишним подтверждением этого. Из разговора Захара и водителя я поняла, что это отель в 1/2 часа езды. Захар ответил не сразу. Да, ответ мне стал не нужен, когда я услышала название отеля. «Таро». «Символичное название не придумаешь». Достала телефон, и пока муж отдавал распоряжение, написала еще одно короткое сообщение. «Отель Таро. Будем там примерно через 2 часа». Отправила и спрятала мобильный в рюкзак. «Да, назад дороги нет». Еще один взгляд на дом. Захар наконец сел рядом, и почти сразу его ладонь легла мне на колено. Я выразительно посмотрела на мужа. «Да», — усмехнулся он невесело. «Придется быть с руками поосторожнее. Хорошо хоть, что эти 2 дня я смогу ни в чем себе не отказывать». «Да, хорошо», — отозвалась шепотом и положила ладонь поверх его. На пальце сверкнуло обручальное кольцо. «Захар, давай не поедем», — сказала запальчиво. «Я...» «В чем дело, Вик? За детей не бойся». Он обнял меня и прижал к своему боку. «Ты мне уже мозг проела своим «поедем, не поедем». Я просто...» Машина поехала вперед. Захар погладил меня кончиками пальцев по талии. И я замолчала, глядя на высокий забор. Тюрьма. А все остальное — иллюзия, тщательно выстроенная Захаром. Вот все, о чем я должна думать. «Ничего», — сказала я. «Просто ничего».